Полонский, командир первого стального кавалерийского, его жена Семенченко, его адъютант. Затем товарищ Вайнер, он прежде в первом Екатеринославском полку служил, а еще товарищ Бродский, бывший военный инспектор. Их вчера расстреляли, 2 декабря. Арестовали еще человек 40, из них сейчас измену шампалами выколачивают. Слушает атаман Нечай, сжимает кулаки, до боли, до хруста. Не верит. Зимой и весной этого страшного года в РКК начали стрелять командиров. Некоторых по суду, обвинив в абсолютной ерунде, большинство же просто так, в порядке дружеской беседы. Поговаривали, что не по душе товарищу Троцкому излишне самостоятельные партизаны. Уже попав в Комахно, Нечай узнал, что пуля нашла товарища Щерса, на встречу которому прорывалась южная группа. Враги стреляют в лицо, Начдива убили в затылок. В декабре партизанов стал расстреливать Махно. Товарищ Полонский и все остальные прежде служили в Красной армии. Взглядов своих большевистских не скрывали, и никто этим их не попрекал. Теперь же, выходят, они изменники. И все прочие, с кем сейчас товарищ Голик, начальник контрразведки постармии, беседы душевные ведет. От черного огня несло трупным смрадом. Как понять? Или товарищ Махно не герой революции, а обычный бандит только с тачанками? Чего молчишь, комиссар? Не бандит он, хмурит брови комиссар. Был бы бандитом, чего ему желать? Степь да воля, добыча да песня у костра. А теперь? Не Украину он освобождает, а территорию под себя гребет. Екатеринослав у него вроде столицы. В столице же той власть, а никакая не анархия. Вот тебе штаб, вот контрразведка. Начальников не любишь? Так смотри на Махно, кем он стал? Петлюра от России кусок отрезать хочет, и этот хочет. У Деникина царство царя Антона, а здесь царя Нестора. Вот тебе и вся свобода. Не веришь мне? Глаза протри да взгляни повнимательней. Смотрит атаман Нечай, не видит ничего. Черное пламя перед глазами, густое, душное. Догорает вольная степная утопия. Завтра уходим всем полком, решает комиссар. На север прорвемся к Полтаве, там уже наши. Начальству ИЧК доложим, что из южной группы мы к Киеву шли, да не попали. И будет это самая настоящая правда. Ты молчи, я сам за всех скажу и телеграмму, кому следует, отобью. Не пропадем. Не спорит атаман Нечай. В темное пламя смотрит, прощается. Черный костер, черная память.